Кого последним выкинут из вертолета, тот и помогает, тут же предложил Чижик, бравируя мускулами. Кто это тут у нас в себя поверил? Оскалился в вызывающей улыбочке док. 30 секунд, надеть противогазы, скептически покосившись на них, скомандовал Штиль, натягивая на голову капюшон и пристегивая к нему маску с тянущимися за спину шлангами. Глубоко вдохнув, Эвелин натянула на свою голову противогаз, а затем накинула сверху капюшон, туго затянув шнурки горловины под подбородком. Ей явно досталась какая-то старая модель, заметно уступавшая по удобству тем, что были у остальных членов группы. Резина тут же мерзко прилипла к вспотевшему подбородку, а дыхание стало тяжелым, словно она дышала под водой. «Все готовы!» Голос капитана из-под противогаза звучал до забавности глухо. «Готов!» Поочередно донеслось от всех членов отряда, и колдунья поспешила присоединиться к этому гудящему хору, все еще пытаясь поправить стекла противогаза так, чтобы нормально видеть. Боковые двери вертолета с шелестом открылись, впуская внутрь оглушающий шум работы винтов и свист ветра. Подошедшие к ним Каспер и Белый сноровисто пристегнули извлеченные из-под сидений фалы к торчащим из борта машины скобам и выбросили концы наружу. «Тебе нужна помощь со спуском». Пока колдунья пыталась совладать с маской, Штиль внезапно нагнулся к ней и глухо произнес это почти над самым ухом. В инстинктивной попытке отшатнуться от него Сарарис ощутимо приложилась затылком о подголовник. «Сама управлюсь», — огрызнулась она, резко поднимаясь на ноги. Под удивленными взглядами бойцов, читаемыми даже сквозь толстые стекла масок, Эвелин уверенно протиснулась к люку и высунулась наружу, упершись руками на края. Почерневшая земля внизу была не так уж и далеко, как оказалось. «Куда?» — успел выкрикнуть Каспер, прежде чем она, разжав пальцы, нырнула в пустоту. Грациозно, по крайней мере, как она сама надеялась, Эвелин перевернулась в воздухе и позволила своему телу ощутить несколько мгновений свободного падения. Затем, произнеся короткое заклинание, она плавно опустилась на землю, взметнув с почвы водоворот темных засохших листьев. Магия управления воздухом всегда давалась ей лучше прочих. Плавно приземлившись, Сарарис, пометуя тренировки, тут же отошла в сторону, дабы никто из бойцов не рухнул ей на голову. Внезапно откуда-то со стороны донеслись ритмичные частые хлопки. Резко обернувшись, колдунья уже была готова ответить на нападение заклинанием, но увидела лишь пару камуфлированных силуэтов, которые, повесив оружие на грудь, активно ей аплодировали. Спокойно выдохнув, Эвелин из вежливости сделала театральный реверанс, в душе радуясь тому, что не успела среагировать так, как ее учили инструкторы, броситься на землю и стремительно начать катиться в направлении ближайшей ямы. Вскоре рядом с колдуньей грузно спрыгнули на землю остальные бойцы отряда. Штиль спустился последним, после чего свисавшие с вертолета тросы оперативно втянулись внутрь, и винтокрылая машина быстро скрылась из вида. Провожая ее взглядом, колдунья не сразу заметила, что капитан быстрым шагом направился в ее сторону. «Сарарис!» — гаркнул глухой голос из-под противогаза. Стоило Эвелин опустить взгляд, как что-то болезненно толкнуло ее в грудь, заставив рефлекторно сделать несколько шагов назад. Увидев стоящего перед ней Штиля с вытянутой рукой, ей остро захотелось огреть его ближайшим камнем за такую грубость. Но стиснув от злости кулаки, она, внезапно, поняла, что прижимает к груди собственный пистолет-пулемет, который так и остался прислоненным к ее сидению в вертолете. «Еще одна такая выходка, и я вышвырну тебя с базы». «Ясно, Сарарис», — прорычал капитан, сверляя ее злобным взглядом. «Да, простите», — поникла колдунья, искренне радуясь, что маска скрывала ее лицо в этот момент. «Больше не повторится, очень рассчитываю», — рыкнул Штиль, разворачиваясь к ней спиной. «Крас, что у нас?» Лагерь окружен, выживших не обнаружено, один из бойцов, что встречали группу на земле, приблизился и обменялся с капитаном рукопожатием. На дороге следы тяжелого грузовика, уходит вглубь лагеря, на месте блокпоста следы взрыва. «Интересно», — хмыкнул Штиль, — «думаешь, наши постарались?» «Очень может быть, дроны что-нибудь нашли, навигация глючит, железяки катаются из стороны в сторону, словно дурные, значит идем сами». «Всем выдвигаться на зачистку!» «Есть!» Растянувшись цепью, Нормаль один вклинилась между третьей и четвертой группами и вошла в лагерь со стороны дороги. Эвелин покорно плелась рядом со Штилем немного позади, пребывая в крайнем напряжении. Мало того, что ее возможность участия в составе группы вдруг стала висеть на волоске, так еще и миазмы магии, слабо доносившиеся со стороны лагеря сильверанцев, вызывали неприятное зудящее чувство на пальцах. Да и темные мертвые деревья, торчащие из засыпанной жухлой листвой земли вокруг, словно обожженные колья, никак не настраивали на спокойный лад. «Вижу тела», — донеслось по рации от кого-то из второго отряда. «Следы поражения краснухой. Стоп. Вон там у дерева, похоже на дырку от пули. Так точно, этот застрелен. Вдоль колеи гильзы», — сухо сообщил Волф, подняв с земли длинный поблескивающий цилиндрик. «Это от крупнокалиберного пулемета. Кордовский», — подтвердил Белый, припав на колено, подобрав еще одну. «У десантников такой был. Продолжаем движение», — сухо приказал Штиль, не опуская оружие. «Смотрите в оба». Пройдя еще с десяток метров, спецы вошли в сам лагерь, и здесь от увиденного Эйвелин почувствовала подступающую тошноту. Она и раньше видела поля битв, в том числе тех, где против обычных людей применялись мощные, подчас абсолютно зверские заклинания, но здесь лагерь был полностью уничтожен. Среди разрушенных повозок, предметов мебели, порванных палаток и валяющихся в грязи знамен лежали скрученные в предсмертной агонии тела с выпученными остекленевшими глазами и вываленными наружу языками. Кто-то из них умер на месте, даже не успев осознать произошедшего, а кто-то явно отходил в мир иной медленно и мучительно, отчаянно пытаясь уползти. Простолюдины, рыцари, жрецы, колдуны, земной яд с одинаковой легкостью расправился с ними всеми. Следы грузовика опоясывают центр лагеря, доложил Каспер. Похоже, они нарезали вокруг них круги и обстреливали с борта. Лихие парни. Вот только где сам грузовик? Поинтересовался Сыч, поправляя на плече свою огромную винтовку. Выезда мы не заметили. Говорит Н3, вижу что-то крупное в центре лагеря, донеслось по рации. А вот и грузовичок, прокомментировал Док, осторожно вышагивая между трупов и провожая каждый из них стволом своего дробовика. Эйвелин же с каждым шагом становилось все хуже. Количество тел, среди которых попадались раздавленные и затоптанные, напоминавшие людей едва лишь общим силуэтом, все росло по мере их продвижения в центр, и поначалу колдунья списывала свою нервозность именно на это. Но едва в зоне видимости показался вход в подземелье, как Сарарис немедленно отбросила все сомнения, внутри храма недавно творилась крайне опасная магия. «Что-то не так», — обратился к ней Штиль, подняв руку и приказав всем остановиться. Там внизу совершали колдовство, темное, злое. Эйвелин старалась подобрать выражение максимально четко, но для описания ее ощущений в земном языке явно не доставало слов, либо она их просто не знала. Нечеловеческое. Совершали или совершают. С удивительным спокойствием и вниманием к ее словам произнес Штиль. Думаю, что совершали. Точнее смогу сказать, когда подойдем ближе. Хорошо. «Держи меня в курсе», — кивнул капитан, давая знак выдвигаться дальше. Громада перед входом в храм оказалась на деле вовсе не грузовиком, а бугрящимся огромными мускулами телом огра. Великан с закрытыми глазами лежал на боку, свернувшись калачиком, его обычно зеленоватая кожа почернела и в некоторых местах пошла нарывами. «Аркоид», — заключил Волф, издали осмотрев великана. «Йорурокс меди гигантис, скорее всего лет 30 от роду. Старше», — поправила его Эйвелин. «Кожа на шее начинает роговеть только ближе к 50, так что думаю ему около 55. А давайте вы умничать в другом месте будете, а?» Фыркнул Док. «Вы лучше скажите, хрен ли он такой афроамериканский? Аркоиды по своей природе напоминают что-то среднее между животным и растением», пояснил Волф. «У них в коже есть фотосинтезирующие клетки, их то краснуха и прижгло. Вон какие нарывы. Раакх». Внезапно неподвижная туша агра застонала и открыла мутный глаз, уставившийся на них. Прежде чем Сарарис успела что-либо сделать, мутное око гиганта взорвалось кровавым фонтаном и тело перевернуло на спину. Следующий громкий выстрел превратил висок на повернувшейся в анфас голове в кровавый кратер. «Вот же живучая гадина!» – проворчал Сыч, опуская свою тяжелую крупнокалиберную винтовку. «Зачем ты это сделал?» – выкрикнула Эйвелин, существенно менее сдержанно, чем следовало бы. «А что, не надо было?» Повернулся к ней снайпер, голос которого выражал искреннее удивление. «Они же как дети. Он не стал бы нападать на нас в таком состоянии», протараторила Эйвелин, стараясь быстро собраться с мыслями. «А, следовало, грозно перебил колдунью Штиль. Но в следующий раз жди приказа, Сыч. Виноват, командир, кивнул снайпер, словно бы тут же позабыв про их разговор. Под тяжелым непредполагающим дискуссии взглядом капитана колдуньи оставалось только замолчать и мысленно проводить душу невинно убиенного гиганта в загробный мир. А вот и грузовик, доложил Белый, обойдя тело великана и спустившись по скату. Подорвалась-таки десантура. Спустившись ниже, Эйвелин увидела обвитый веревками корпус бронемашины, стоящий напротив проломленных ворот в подземный комплекс. Рваные концы канатов лежали на земле, словно мертвые змеи. Сама машина была обожжена и покорежена, а куски ее колес валялись вокруг, зачастую вперемешку с разорванными телами, так что колдунья была чертовски рада, что противогаз позволял не чувствовать запаха. «Чиж, проверь, Белый, музыкант, вход, остальные на месте», кивнул в сторону броневика Штиль, потянувшись к тангете рации. «Внимание, мы спускаемся. Н3, окружить вход. Н4 и 5, прочесать лагерь. Н2, высаживайтесь в точке 1 и организуйте оперативную зону». Пока сапер проверял обгоревший и покореженный остов грузовика, остальные спецы разбрелись по территории парами и начали обыскивать тела погибших с хладнокровием и методичностью бывалых мародеров. Глядя, как один из них пинком переворачивает тело с пробитой головой, а затем ничтоже сумнявшийся начинает копаться в его окровавленных карманах, Эйвелин в очередной раз почувствовала, как в ее сознании образ благородных рыцарей с просвещенной земли раскалывается на куски. Похоже, его не подбили. Закончив осмотр грузовика, заключил Чиж. Под колесами следы бабах пакетов. Думаю, грузовик использовали как таран, а потом заминировали. И когда великан его вытащил из пролома, подорвали, кивнул Каспер, указывая на оставшиеся на камне царапины. Толковые ребята были, мрачно произнес Белый, добравшийся до темного провала и заглянувший внутрь. Там внутри, как на скотобойне, мы идем внутрь. За старшего остается Семенов, бросил в рацию Штиль, следом направившись к воротам. Чиж, вперед, Белый прикрой его, остальные следом. В храм спецы заходили парами, и Эйвелин заняла свое почетное место в самом хвосте колонны. На этот раз компанию ей составлял Ворон. Внутри зала, как и описывал пулеметчик, было самое что ни на есть кровавое месиво. Тела сильверноцев лежали друг на друге в повалку, зачастую в несколько слоев. Весь пол и ступени лестницы были покрытым слоем запекшейся крови, а на стенах остались целые полотна бордовых брызг. Вонь, наверняка, стояла такая, что без противогаза можно было бы и задохнуться. Пытаясь отвести взгляд хоть куда-нибудь, Эйвелин обнаружила, что единственным местом, не усеянным трупами, был потолок, что, впрочем, не помешало мертвецам расписать и его кровавой палитрой. Вскоре взгляд колдуньи зацепился за несколько воронок из разодранных тел, в центре которых лежали чуть менее истерзанные тела в тяжелых доспехах, покрытых знакомым зеленым камуфляжем. Белый, музыкант, док, второй этаж, Штиль словно бы и не обращал внимания на могильник у себя под ногами. А вот и десант, мрачно изрек Ворон, подойдя к телу, опиравшемуся спиной на постамент в центре зала. Шедшая следом за ним Эйвелин, едва рассмотрев тело, поспешила отвернуться. От головы солдата остался рваный багровый огрызок, напоминающий соцветие какого-нибудь экзотического северного цветка. «Можем опознать». Штиль продолжал с хладнокровием голема осматривать трупы. Разве что по жетонам, Копьев покрутил в руках разбитую осколками панель десантного бронекостюма, а затем бросил ее на колени тела. «Но лично я ему за шиворот не полезу. Оставь. Позже ими займемся». «Здесь еще один», — раздался в рации голос Дока. «Живой». Судя по голосу, капитан уже не питал особых надежд. «Куда там?» — поджарился до хрустящей корочки вместе с костюмом. «Кстати, про корочку была не фигура речи. Поднимаемся наверх», — Штиль жестом позвал Сарарис следовать за собой и направился к лестнице. «Полагаю, это была группа прикрытия», — Белый уступил позиции у края тоннеля Доку и подошел к ним. И судя по отсутствию следов боя в самом тоннеле, продержались они до самой бомбардировки. Можно сказать, что мы чертовски вовремя их разбомбили, ввернул свои 5 копеек Док. А что насчет тех? Штиль кивнул на несколько тел, лежащих в тоннеле. Краснуха, пожал плечами Белый. А может и шок. В любом случае, в них не стреляли. Странно, хмыкнул Ворон, осмотрев тела. Не похоже на смерть от химии. Думаю, Действительно шок. У всех сразу. Скептически покосился на тела Штиль. Эвелин. Не вижу следов магии, по крайней мере той, которая могла бы их умертвить. Отрицательно покачав головой, колдунья устремила взор в зев тоннеля. Возможно, ее скрывает аура этого места. Чувствуешь что-нибудь внутри храма? Точно могу сказать, что это остаточный след, абстрагировавшись от окружающих ее тел. Колдунья мысленно потянулась к источнику чуждой магии внутри храма, но ее сознание тут же начало утягивать в зев тоннеля, словно упавший на поверхность озера листик в водоворот. Что бы здесь ни происходило, оно закончилось. Но этот храм, он как будто затягивает внутрь себя всю энергию, словно что-то живое. Точнее описать не могу. Содержательно, ничего не скажешь, Штиль задумчиво уставился во тьму тоннеля. Значит, остальные шестеро внутри. А, толку тут топтаться. Заходим внутрь, всем приготовиться. Чиж, док, в авангарде. А можно я тогда? Заискивающе произнес Чижик. Валяй, кивнул капитан. От улыбки станет всем теплей, пропел Соснов, вешая свой укороченный автомат на грудь и доставая из-за спины раструб огнемета. Перегруппировавшись, они разреженной колонной вошли в тоннель. У всех спецов были видящие в темноте очки, и только лишь Эвелин, с ее устаревшей маской, приходилось довольствоваться слабым лучиком красного фонаря, светить которым она могла только себе под ноги. Если карта лейтенанта верна, скоро будет первая развилка. Шедший во главе строя док снова разговорился. Будем разделяться. Нет, строго отрезал Конев. И не разбредайтесь слишком далеко, если здесь еще есть что-то живое, я хочу, чтобы оно стало мертвым максимально быстро. Не вопрос, Чижик явно уже горел желанием это самое что-то встретить. Кстати, Ворон, а что тут по воздуху? Поинтересовался док, внимательно вглядываясь в ответвляющийся тоннель, прежде чем пройти дальше. Минуту, сейчас посмотрю, медик завозился с переносным газоанализатором. Что за черт, тут чисто. А чего удивляться, снова включился в разговор Соснов. Видели, какой там подъем? Да и уклон в тоннеле хороший, скорее всего дальше предбанника краснуха и не пошла. Знали древние, как строить? Нет, что-то должно было просочиться, возразил медик. Пусть в малых дозах, пусть не сама краснуха, но какие-то летучие компоненты должны быть. Думаю, у меня есть идея, осторожно вклинилась Эвелин. И какая? Штиль приказал остановиться и обернулся к ней. Ну, это только предположение. Колдунья осторожно провела по стене рукой. На пальцах перчатки остался розоватый налет. Думаю, что эти стены ее, как бы сказать, абсорбировали. Ворон тоже провел рукой по стене, а затем слегка пошаркал ногой по полу. Хаем, похоже на правду. Такой же налет остается после применения дезактивационной жидкости. О, так у нас тут еще и волшебное РХБЗ, с легкой нервозностью хихикнул док. Партизаны становятся все толще, а командир, ты говорила, что оно поглощает магию. Так, Штиль снова уставился на Сарарис. Не поглощает, поспешила поправить его Сарарис. Скорее стягивает ее куда-то в центр. Кто-то был здорово обеспокоен безопасностью этого места. Каспер медленно оглядел резьбу, обвивавшую тоннель по потолку сплошным орнаментом, и поежился. Или тем, что в нем хранится, дополнил Волф. Или хранилось. Вот сейчас мы это и выясним, резко бросил Штиль, перехватив оружие. Эвелин показалось, что одна из его рук при этом едва заметно дернулась, словно от спазма. А противогаз-то можно снять. С надеждой поинтересовался док. Нет, отрезал капитан, а затем что-то кратко буркнул в рацию, тем, кто оставался на поверхности. Выдвигаемся. Путь до центрального помещения занял несколько минут. По дороге им несколько раз попадались группы застреленных сильверанцев и россыпи гильз. А еще Сарарис начала чувствовать тонкий, едва заметный привкус незнакомой магии, явно отличавшийся от той, что сочилась из недр храма, но слишком слабый, чтобы ее можно было опознать. Добравшись, наконец, до залы, группа обнаружила еще один могильник, и Эвелин отнюдь не была готова ответить, какой из них пугал ее больше. От вида иссохших детских трупиков, заточенных в стоящие вдоль стен клетки, колдунью снова начало мутить. Спецы же по обыкновению быстро и безмолвно растянулись цепью и начали прочесывать зал. Видели когда-нибудь подобное? Хрипло поинтересовался Штиль, указав на одну из клеток, рядом с которой лежало перевернутое тело десантника. К сожалению, да, справившись с чувствами, произнесла колдунья. «Жертвоприношение старым богам, пожирателям», легкомысленно бросил Штиль. Эвелин инстинктивно втянула голову в плечи при упоминании запретных, но тут же взяла себя в руки и кратко кивнула в ответ. «Ох ты!» — громко присвистнул из центра зала док. «Штиль, иди сюда, смотри, кого десант в белые тапочки обул». Приблизившись к телу, Сарарис скривилась. На полу лежала уродливая ссохшаяся мумия, облаченная в покрытые рунами доспехи. Глаза трупа были широко раскрыты, а рот застыл распахнутым в безмолвном крике. Рядом с телом лежал длинный, покрытый подпалинами и зарубками рунный меч. Он показался колдунье смутно знакомым, но, чтобы вспомнить, где же она его видела, пришлось напрячь память. Когда же ей это удалось, Эвелин едва не подпрыгнула от ужаса. Перед ней лежал сам Ахторон-опустошитель, избранный глашатай Хагараса, бессмертное острие войны. Погибель тысяч. И сейчас он совершенно точно был мертв. «Думаешь, это он?» Штиль скептически покосился на труп, в груди которого красовалось обожженное почти плоское зияние, оставленное клинком. «Апостол, это он», нервно сглотнув, кивнула Эвелин. «Сомнений быть не может. Он жив. Вряд ли. Нет, он точно мертв. Не стоит благодарности». К слову, слабый хриплый голос, донесшийся сбоку, добавил к и без того не слишком идеальной гриве колдуньи еще пару седых волос. Мертвый, как ей показалось на первый взгляд, десантник, подпиравший колонну неподалеку, внезапно поднял на них взгляд. «Хотя, знаете, от санитара я бы не отказался. Если вас, конечно, не затруднит, господа офицеры». Старший лейтенант Конев, капитан, приблизился и навис над ним, не опуская оружия. «Рад, что вы живы. А с кем, собственно, имею честь?» Десантник упер в Штиля тяжелый, не слишком-то радостный взгляд. «Расскажите, что здесь произошло?» — проигнорировал его вопрос Штиль. «Кратко, если возможно. Этот ублюдок пришел сюда за той хренью, которая торчит в руке у моего подчиненного». Старлей слабо кивнул в сторону распростертого рядом с апостолом десантника. «Ею мы его и пристукнули. Достаточно лаконично. Думаю, от пары лишних деталей я не откажусь». Штиль не пошевелил ни единой мышцы. Оружие все еще ненавязчиво смотрело на Конева. «Слушай, кто ты там?» «Капитан, да». Практически прорычал офицер, глядя в дуло автомату. «Так вот, капитан, давай закончим эту гребаную игру в гестапо. Вызови мне и моему бойцу вертушку с медиками, а я тебе потом рапорт о случившемся в трех томах распишу. В стихах, если очень захочется. Боюсь, что не вы здесь ставите условия, старший лейтенант», — процедил Штиль. «Ебаные федералы», — прошипел Конев, одарив присутствующих презрительным взглядом. «Крутые, да. Ну так без военного прокурора я вам больше ни хера не скажу, уроды. Это мы вам обеспечим, товарищ старший лейтенант», — холодно ответил Штиль, отвернувшись. «Ворон, займись им. Док, давай вниз. Сейчас, сейчас». Возившийся с телом второго десантника медик всадил бойцу шприц. Парень еще живой, и даже более-менее здоровый, если не считать истощения. А вот остальным ребятам повезло меньше. Это хорошо, что живой. Значит, сможет рассказать свою версию произошедшего. Штиль присел на колени рядом с распластанным телом. «Внизу чисто», — доложил выбравшийся из люка в полудок, отряхиваясь. «Там пустой постамент, похоже, на нем раньше лежало оружие». «Принято, посторожи лейтенанта». Штиль снова переключил внимание на тело у своих ног. «Эвелин, что можешь сказать о мече?» «Не вижу тут меча, особенно такого, которым можно было бы зарубить избранного. Обычная рукоятка», — пожала плечами колдунья, поводив над ней амулетами. «Совершенно инертна к магии. Такая ли уж обычная?» Капитан протянул руку и указал на несколько блестящих пятнышек на рукояти и сжимавшей ее перчатки. Приглядевшись, Сарарис внезапно осознала, что пятна эти были застывшими капельками металла, похожими на те, что ей доводилось видеть в кузницах. Обернувшись назад, она заметила, что края некоторых зарубок на клинке апостола также выглядели оплавленными, хотя до сегодняшнего дня колдунья была абсолютно уверена, что этот легендарный меч вообще невозможно повредить. Пока Эвелин размышляла об этом, Штиль потянулся к рукоятке, чтобы вытащить ее из мертвой хватки десантника. Но, едва коснувшись серебристой стали, он резко отдернул руку назад, словно обжегшись. «С вами все хорошо», — удивленно уставилась на потирающего руку капитана Эвелин. «Нормально, показалось», — отмахнулся тот, поднимаясь на ноги. Вох, давай контейнеры, упакуем сувениры. Глаз, свяжись с нашими наверху. Скажи, у нас 2/300 онп и артефакт предположительно бета-класса. Онп. Техник удивленно покосился сначала на Штиля, а затем на десантников. Онп, отрезал Штиль. Со слухом проблемы? Никак нет. Есть. Коротко кивнул Привалихин и поспешно исчез в темноте тоннеля вместе с музыкантом. Онп, объект неопознанной природы. Угроза. Враг. Уничтожить для Эвелин отголоски эмоций бойцов, вызываемых этой аббревиатурой, давно стали неотделимыми от самого слова. Единственное его упоминание, словно по волшебству, превращало только что веселых и жизнерадостных людей в холодных безжалостных големов с каменными сердцами. Она и сама была все еще не до конца уверена, что перестала быть этим самым он, по крайней мере, в глазах Штиля. Но разве эти солдаты, обычные люди, убившие одного из избранников столь ненавистных землянам богов, могли быть врагами для собственных соплеменников? Эйвелин с непониманием уставилась на бледного как труп Конева, над которым колдовал ворон. Она в очередной раз усомнилась, сможет ли когда-нибудь до конца понять этих людей, и что ими движет. Примечание к части. О важности редактора в нелегком литературном деле. Сука. Ублюдок. Мать твою, а ну иди сюда. Проанализируем твой, ебать его в глагол, текст, который, при ближайшем, блять, рассмотрении, судя по ряду однозначно трактуемых, чтоб их разорвало, признаков, позволяет потенциально охуевающему от количества канцеляризмов читателю с большой долей ебаной уверенности предположить, что представший перед ним представитель жанра фэнтези писался параллельно с гребаной пояснительной запиской к чертежу. Все, я выговорился. Веселевс. Глава 21. Рассвет войны. Эстерра. 113-я военная база ВСРФ. Воланское предгорье. 29 апреля 20 XXG. Значит, вы так и не смогли понять принцип действия этого оружия. Глубоко затянувшись прохладным утренним воздухом, Говоров с неохотой прикрыл окно кабинета и вновь развернулся к присутствующим. Не совсем, Виктор Константинович, Шишкевич, покопавшись в кипе бумаг внутри своего потрепанного чемодана, извлек оттуда очередную распечатку. Этот меч действительно оказался совершенно инертен по отношению к любым внешним воздействиям, однако, когда мы ввели товарища Гагарина, объект 12-15, гнусавым голосом поправил ученого начальник службы внутренней безопасности. Товарища Гагарина, настойчиво повторил ученый, одарив майора тяжелым взглядом из-под лобья. Так вот, когда мы ввели его в измененное состояние сознания с помощью гипноза, молодому человеку удалось вновь активировать оружие и даже успешно применить его против нескольких тестовых объектов. Уничтожить объекты 10, 45, 10, 57, серьезно ранить объект 13, 25, а также нескольких бойцов Н-8, осуществлявших контроль за экспериментом, мрачно уточнил начбес. Результаты. На лице генерала не дрогнуло ни единой мышцы. Впечатляют. Это оружие явно имеет, как минимум, два поражающих фактора, затараторил Шенкевич. Первое, разумеется, физическое. Рукоятка клинка генерирует высокоэнергетический кольцевой поток атомарных частиц, удерживая их неким экзотическим видом поля. В рабочем порядке я пока что назвал его психомагнитным. Это можно без подробностей, я более чем уверен, вы разберетесь в его природе позднее, пресек поток мыслей Говоров. Что со вторым? О, это уже намного интереснее, хитро заулыбался ученый, потирая руки. Это особый вид психического поля, псевоид, гипотезу которого выдвинул еще в 1976 профессор Кравицкий. Ранее это считалось не более чем предположением. Суть в том, что пси-волновое уравнение в точке. Доктор, ближе к делу, пожалуйста. Да-да, простите. В общем, это поле не совсем пустота, как можно предположить из названия, а скорее такое кривое зеркало. Любая пси-волна, падающая на него, порождает равную по силе отраженную волну, но в противофазе. То есть это поле становится вторичным источником излучения, который вступает в антирезонанс с исходным. Напрягшись, Говоров все-таки смог выудить из памяти какие-то обрывки пси-теории, которую ему много лет назад читали в центре. Или, если совсем просто, этот меч способен подавлять магию. Верно. Не просто подавлять, фактически обнулять любой источник психических волн, воздействующий на него, гордо заявил Шенкевич. а также разрушать миметические связи в устойчивых психических образованиях их излучающих. Убийца богов повторил перевод одной из скрижалей храма Ночбес. Следует немедленно переправить этот артефакт на землю. Ни в коем случае, воскликнул ученый, подскочив со стула. Мы малейшего понятия не имеем, как отреагирует меч на переход через врата. Мы можем уничтожить единственный известный нам генератор псивойда. Не говоря уже о том, чтобы уничтожить наш единственный путь домой, кивнул Говоров. Здесь я полностью согласен с Анатолием Николаевичем. Меч будет изучаться здесь. И я хочу, чтобы лаборатория, где он хранится, находилась так далеко от врат, как это вообще возможно. Так точно, кивнул Ночбес, выуживая из внутреннего кармана записную книжку. Позволю заметить, что хранить его на базе было бы несколько непродуктивно. Осторожным, вкрадчивым голосом начал ученый. Почему у меня ощущение, что ваши следующие предложения прибавят мне седых волос? С нескрываемым скепсисом генерал взглянул в хитрые лисьи глаза Шишкевича. Я предполагаю, что использование данного оружия согласно его целевому назначению, могло бы дать нам существенно более информативные данные, нежели тот объем тестов, которые мы сможем провести в лабораторных условиях. Анатолий Николаевич, говорите прямо, вздохнул Говоров. Вы хотите, чтобы я вернул Гагарина на передовую и выдал ему в руки этот меч? Если мы хотим воспроизвести эту технологию в максимально сжатый срок, да, исключено, отрезал Ночбес. Риски неприемлемы. А риски тащить на базу подопытные образцы уровня альфа и выше, значит, для вас приемлемы. Хмыкнул ученый. Не передергивайте, доктор. Я. Отставить. Рявкнул Говоров, потирая виски. Скажи, Костя, насколько мы можем доверять им? Гагарин продолжительное время контактировал с артефактом в активном состоянии, а также признался, что испытывал видения, в которых общался с ним, скептических процедил Ночбес. Конев потерял целое подразделение под своим командованием и некоторое время провел, по сути, в плену, после чего у него отмечались признаки диссоциативного расстройства на почве посттравматического стресса. Вы хотите выпустить этих людей в поле С, как вы, доктор, верно заметили, уникальным образцом пси-технологии. Эти люди не дали артефакту попасть в руки апостолов, майор, взорвался Шишкевич. Их надо было наградить, а не в карцер запихивать. Не дали попасть к ним, или дали попасть к нам. Стоически выдержал тираду ученого майор. Вы, параноик, должностная обязанность, доктор. Хватит, я вас понял, устало прервал полемику Говоров. Я все обдумаю и приму решение позже, когда... Внезапно телефон на столе генерала разразился трелью срочного вызова. Тяжело выдохнув, с предвкушением беды он потянулся к трубке. Говоров. Товарищ генерал-лейтенант, у нас ЧП. Эстера. Земли Великого княжества Валстера. Город Золотоград. 29 апреля 201 ха года. Такс, ну давай, чтоб тебя разорвало. Свиридин, уже даже не сдерживаясь, ругался вслух в попытках приладить новые, только из коробочки, наградные планки на свой китель. Из-за всей той кутерьмы, которая сопутствовала подготовке сегодняшней церемонии, на такую важную вещь, как распаковка собственного парадного обмундирования у бывшего капитана ФСБ, а ныне полковника сухопутных сил, времени как-то совершенно не нашлось. Наконец, положенные регалии уместились на кителе. Полковник накинул эту бренчащую, как лошадиная сбруя, конструкцию на себя и повернулся к зеркалу. Приходилось согласиться, при всей своей непрактичности, эти цацки придавали ему должной солидности. «Вам идет, полковник». Мелодичный женский голос, внезапно раздавшийся у двери в комнату, едва не заставил Свиридина подскочить на месте. Плавно расстегнув скрывавшуюся под кителем кобуру, он повернулся к двери и увидел на пороге комнаты майора Морозову. В отличие от него, женщина была облачена в пышное платье местного кроя, выразительно подчеркивающее ее статную фигуру. Впрочем, чутье подсказывало полковнику, что, если бы эта дама по какой-то причине оступилась, то звук ее падения напоминал бы грохот перевернувшегося оружейного шкафа. «Вы тоже, как всегда, обворожительны, Анна Михайловна», — изобразил на лице располагающую улыбку Свиридин. «Ох, вы мне льстите», — скромно произнесла гостья, переступая порог. «Разрешите, я зайду?» «Прошу, конечно. И, если мы закончили с официальным церемониалом, я хотел бы узнать, «Что вы сделали с моим бойцом, охранявшим дверь?» Ненавязчиво отойдя от зеркала и облокотившись на шкаф, за которым был пристегнут пистолет-пулемет, Свиридин почувствовал себя немного увереннее. «Ничего такого уж страшного, о чем вы могли подумать», — улыбнулась гостья, расслабленно сев на диван и закинув ногу на ногу. «Просто попросила нас не подслушивать, и он, разумеется, не смог вам отказать. Я могу быть очень убедительна», — женщина сделала нарочито интимный акцент на слове «очень». «Знаете, полковник, хватит, майор», — прошипел Свиридин, внутренне напружинившись. «Я в ваши шпионские игрища играть не обучен. Поэтому, если вы сейчас же не скажете мне, какого черта здесь делаете?» «Успокойтесь, полковник, не стоит так меня бояться», — с театральным удивлением на лице произнесла Морозова, немного ссутулившись. «Я вам не враг». «Из уст дочери изменника родины звучит неубедительно», — отрезал полковник. Маска показной любезности немедленно слетела с лица Морозовой, обнажив хищный оскал, от которого Свиридину стало действительно не по себе. «Да как ты?» Женщина с немалым трудом заставила себя проглотить конец фразы и вернуть лицу спокойное выражение. «Мой отец не изменник, полковник. И даже так, сейчас это к делу не относится. И к какому же, собственно, делу?» С нескрываемой настороженностью процедил Свиридин. Женщина поднялась на ноги, элегантно прошла через комнату и встала напротив открытого окна, опершись на подоконник. Легкие дуновения ветра начали слегка трепать пряди ее волос. «У меня есть основания полагать, что на сегодняшней церемонии что-то может пойти не так», после минуты раздумий, наконец, произнесла Анна. «И я хотела убедиться, что этим что-то окажетесь не вы. И что же это за основания, майор? У меня свои источники, полковник». Морозова неспешно развернулась к нему. «И вам я их назвать не могу. В таком случае, и у меня нет оснований вам верить», Свиридин вперил в женщину пристальный взгляд. «Но мои люди будут настороже, это я вам гарантирую. Большего я и не прошу», кивнула майор, во вздохе которой Ивану почудилось тщательное скрываемое разочарование. «Честь имею». Сделав легкий реверанс, женщина грациозно удалилась, оставив Свиридина наедине с самим собой. Подождав несколько секунд, полковник шумно выдохнул, после чего добрел до кресла у окна и рухнул в него, на ходу оттягивая галстук и расстегивая ворот рубашки. «Сомневаюсь», — прошипел он себе под нос, вытянув из стоящей рядом бадьи с водой бутылку прохладного вина, а затем сделал большой глоток прямо из горла. Приятная прохлада начала разливаться по телу, собирая мысли в кучу. Но отчетливое ощущение, что смерть разминулась с ним в считанных шагах, никак не покидало его. Посидев немного в этой своеобразной медитации, полковник вновь затянул галстук и направился к зеркалу, чтобы привести себя в порядок. Вернув товарный вид, он нацепил фуражку и вышел в коридор. Охранявший дверь лейтенант Нормали в полном штурмовом обмундировании сидел на полу, прислонившись к косяку внешней двери и уронив голову на грудь, словно покойник. «Саша, ты живой там?» — потрепал его за плечо Свиридин. «А...» Слабо простонал очнувшийся боец. «Голова, сука рыжая, вырубила меня. Да, не голыми хоть руками, надеюсь. А хер его знает», слабо пошевелился боец. «Простите, товарищ полковник, облажался». «Ладно, забудь», махнул рукой Свиридин. «Как проклимаешься, топай в лазарет, пусть тебя санитар посмотрит. И язык по поводу случившегося держи за зубами». «Есть». Оставив бойца приходить в себя, полковник широкими шагами направился в сторону главного зала, на ходу вызывая к себе командира оперативников Нормали. На храмовую площадь, где должно было состояться публичное оглашение королевского манифеста, Свиридин не опоздал только лишь чудом. Из-за экстренного пересмотра планов безопасности, в той мере, в какой их вообще можно было откорректировать за считанные часы до начала мероприятия, бронированная карета полковника буквально увязла в людской массе, заполонивший к его началу все центральные улицы города. Несмотря на то, что усилиями городского магистрата и армейской технической службы речь королевы можно было слушать практически из любого сортира столицы, а в некоторых особо людных местах даже смотреть, аборигены все равно с раздражающим упорством тащились к храму Золотого Пантеона, в надежде увидеть зрелище самолично. И сейчас, восседая на почетном месте по правую руку от королевской кафедры, полковник имел сомнительное удовольствие любоваться живым морем, раскинувшимся от подножия храма, до самых границ далеко не маленькой площади.